Глава 7. Логотерапия и вызов страдания. Ничто в целом мире не лишено смысла. Страдание меньше всего. Оскар Уайльд. De Profundis. Тюремная исповедь. В оригинале ошибочно указана баллада Редингской тюрьмы Оскара Уайльда. Стало модным обвинять экзистенциальную философию в чрезмерном внимании к трагическим аспектам человеческого существования. Мишенью для такого рода упреков была выбрана логотерапия, которая считается одной из школ экзистенциальной психиатрии. Действительно, она сосредоточена на таких аспектах, как смерть и страдания. Однако их не следует воспринимать как свидетельство пессимистических взглядов и предубеждений. Нам скорее приходится иметь дело с оптимистической позицией, а именно убежденностью в том, что даже смерть и страдания потенциально значимы. Поскольку логотерапия, как следует из ее названия, фокусируется на смысле, она не может избежать столкновения пациента с болью, смертью и виной, или, как я это называю, с трагической триадой человеческого существования. Врач не должен уводить пациента от столкновения с этими тремя экзистенциальными фактами. Перед этим важным вызовом и необходимостью стоит современная психотерапия, так как в настоящее время вытесняются уже не инстинктивные стороны психики, а духовные устремления человека. Невроз больше нельзя считать способом бегства от сексуальности, как в викторианскую эпоху. Сегодня невроз — это попытка скрыть экзистенциальные факты, и старомодная, односторонняя психодинамическая индоктринация вполне может отвлечь внимание от актуальных проблем, создавая у пациента пандетерминистское представление о себе, не допускающее изменений и роста. Теперь понятно, насколько прав был Артур Бёртон. Когда страх смерти без разбора отбрасывается прочь или сводится к страху кастрации, это приводит к отрицанию экзистенциального факта. Артур Бёртон. Американский психолог, профессор медицинской школы Луисвильского университета. Смерть и страдания — не изобретение логотерапии. Они относятся к состоянию человека. Поэтому к ним не следует подходить как к простым случаям невезения или несчастья. Боль, смерть и вина неизбежны. Чем решительнее невротик пытается их отрицать, тем на большие страдания себя обрекает. Хотя трагическая триада — несомненная часть бытия, ее пытаются рационализировать с позиции технического прогресса и сциентизма. Мировоззрение, основанное на признании науки, главной культурной ценностью и высшим достижением человека. Но даже в Соединенных Штатах, где общество проникнуто верой в то, что рано или поздно наука устранит все трудности и неприятности, понимают, что человек все-таки не вечное, смертное существо, которое неизбежно столкнется со смертью, а еще раньше — со страданием. Поскольку статья посвящена человеческой смертности и конечности жизни, я начну с этой грани трагической триады. Как учит логотерапия, сущностная бренность человеческого бытия придает жизни смысл. Если бы человек был бессмертен, он имел бы право все откладывать на потом. Не нужно было бы ничего делать непосредственно здесь и сейчас. Только под давлением быстротечности жизни имеет смысл использовать уходящее время. На самом деле единственными переходящими аспектами жизни являются потенциальные возможности. Как только нам удается актуализировать возможность, мы превращаем ее в реальность и таким образом сохраняем ее в прошлом. Однажды реализованная возможность становится вечной. Все, что существовало в прошлом, перестает быть конечным. В прошлом все скорее безвозвратно сохраняется, чем безвозвратно теряется. Это утверждение справедливо независимо от того, есть ли вокруг еще кто-нибудь, кто может помнить или забыл то, что было. Я считаю совершенно субъективистской точку зрения, утверждающую, что все зависит от наличия индивидуальной памяти, только в которой все и может продолжаться. Естественно, Клеменс Бенда не избежал такой субъективистской интерпретации истинного онтологического положения дел, когда писал: «Очевидно, что прошлое существует только через свое воздействие на образы, которые имеют срок действия». Бесспорно, человек замечает только колючую стерню бренности и упускает из виду полные житницы прошлого, в которых раз и навсегда остаются его дела, радости и страдания. Ничто нельзя отменить, и ни от чего нельзя избавиться. Когда-то свершившееся — это все еще форма бытия. И более того, самая надежная его форма. Я считаю, что логотерапевтическое отношение к прошлому подразумевает и активность, и оптимизм. Человек призван наилучшим образом использовать каждый миг своей жизни и делать правильный выбор в любой момент времени. Предполагается, что он знает, как поступить, кого любить и как страдать. Примерно 2000 лет назад еврейский мудрец Гилель сказал: «Если я не займусь этой работой, то кто? И если я не приступлю к ней прямо сейчас, то когда? Но если я выполню ее только для себя, кем я тогда буду?» Первые две части этого высказывания предполагают, что каждый человек и его жизнь уникальны, каждый человек незаменим, и каждая человеческая жизнь неповторима. И сама эта уникальность каждого человеческого существа, как и его бытия, а также неповторимость каждого момента, наполненного особым и конкретным смыслом, вызывающим к реализации, требует от человека ответственности, в которой логотерапия видит сущность его бытия. Третья часть изречения Гилеля связана с тем фактом, что самотрансценденция есть главная, первостепенная особенность бытия. Поскольку жизнь человека всегда указывает на нечто существующее за его пределами, самотрансценденция всегда направлена на реализацию смысла, а не на самореализацию или на развитие потенциала человека. Это означает активность. Что же касается оптимизма, то напомню вам слова Лао Цзы: «Исполнить свою судьбу — значит познать извечное». Я бы сказал, что это относится не только к выполнению задач, но и к нашим переживаниям, и, что не менее важно, к страданиям, требующим мужества. Сделанное невозможно отменить. Поскольку человек отвечает за свои действия, он не волен аннулировать совершенное им. Как правило, быть человеком означает быть свободным и ответственным. Исключение составляет переживание вины, когда человек продолжает нести ответственность, но уже более не свободен. Если произвол есть судьба без ответственности, то вина есть ответственность без свободы, за исключением свободы выбора правильного отношения к вине. Благодаря правильному отношению неотвратимое страдание превращается в героическое и победоносное достижение. Точно так же и человек, потерпевший неудачу, не может изменить того, что было сделано, но раскаянием и покаянием может изменить себя. Все зависит от правильного отношения, точно так же, как и в случае страданий. Разница в том, что правильное отношение — это правильная установка по отношению к самому себе. Профессор Франсфорд из Гарвардского университета сказал в обращении к Американской медицинской ассоциации, что перед современной медициной стоит задача расширения своей функции. По необходимости врачи должны обращаться к философии. Действительно, сегодня к врачам приходят те, кто в прежние времена направился бы к пастору, священнику или раввину. Люди сталкиваются скорее с философскими проблемами, чем с эмоциональными конфликтами. Более того, пациенты часто отказываются от общения со священниками. Я бы сказал, что в тех случаях, когда врач имеет дело с неизлечимым заболеванием, он должен помочь пациенту выбрать правильное отношение к ситуации. Вполне может быть, что таким образом больной получит утешение. Логотерапевт с радостью и готовностью пойдет на этот риск. Я понимаю, что твердолобые психоаналитики протестуют против того, чтобы считать свою работу чем-то приносящим утешение. В то же самое время логотерапевт понимает свою задачу иначе. При необходимости, когда пациент беспомощен и находится в безвыходном положении, он не откажет больному в праве на утешение. Однако при этом логотерапевт не станет подменять свою медицинскую ответственность пасторскими функциями. Запрос на утешение превышает сугубо пасторскую заботу. Проповедники уже не пастыри душ, скорее таковыми стали врачи. говорил Кьеркегор. Сёрен Кьеркегор, 1813-1855, датский философ, теолог, религиозный писатель и социальный критик. Более того, преодоление отчаяния пациента перед лицом неизлечимой болезни также становится вызовом для врача, и уже к нему обращены слова «утешайте, утешайте народ мой». Как это происходит на практике, может показать следующий фрагмент из стенограммы интервью с пациенткой, записанного во время его демонстрации моим студентам. Пациентка 80 лет страдала от рака, давшего метастазы, так что ей нельзя было помочь хирургическим путем. Понимая это, она впала в глубокую депрессию. Доктор Франкл. О чем вы думаете, когда оглядываетесь на свою жизнь? Была ли она стоящей? Пациентка. Что ж, доктор, я должна сказать, что прожила хорошую жизнь. На самом деле прекрасную жизнь. Я должна благодарить Господа за то, что Он дал мне. Я ходила в театре, на концерты и так далее. Видите ли, доктор, бывала там с семьей в доме, в который я много десятилетий служила горничной. Сначала в Праге, а потом в Вене. И за радость всех этих чудесных переживаний я благодарна Господу. Тем не менее, я чувствовал, что у нее есть сомнения, касающиеся реализации конечного смысла ее жизни в целом. И именно по этой причине я хотел провести ее через эти сомнения. Но сначала я должен был спровоцировать их, а затем начать с ними борьбу, сразиться с ними, подобно Иакову, который противостоял ангелу, пока не получил от него благословения. Вот так и я собирался бороться с подавленным и безотчетным экзистенциальным отчаянием моей пациентки, пока не наступит момент, когда она тоже, наконец, сможет благословить свою жизнь, сказать ей «да», несмотря ни на что. Поэтому моя задача состояла в том, чтобы заставить ее задуматься о смысле своей жизни на сознательном уровне, а не в том, чтобы подавить сомнения. Доктор Франкл, вы говорите о чудесных переживаниях. Но всему этому теперь придет конец, не так ли? Пациентка, задумчиво. Собственно, теперь все заканчивается. Доктор Франкл, неужели вы думаете, что все прекрасные вещи в вашей жизни могут быть уничтожены и обесценены, когда приближается ваш конец? И она знала, что это так. Пациентка, еще более задумчиво. Все эти замечательные вещи... Доктор Франкл, но ответьте мне, думаете ли вы, что кто-то может разрушить счастье, которое вы испытали? Может ли кто-нибудь вычеркнуть это? Пациентка, повернувшись ко мне. Вы правы, доктор. Никто не может вычеркнуть это. Доктор Франкл. Или кто-нибудь может стереть все то добро, что было в вашей жизни? Пациентка, все больше вовлекаясь эмоционально. Это никому не под силу. Доктор Франкл. То, чего вы достигли и что завершили... Пациентка. «Никому не стереть!» «Доктор Франкл, или то, что вы мужественно и честно пережили, может ли кто-нибудь удалить это из мира, удалить из прошлого, в котором все это хранится?» Пациентка, растроганная до слез. «Никто не может удалить это. Правда, мне пришлось так много страдать, но я также старалась быть мужественной и стойкой, принимая удары жизни. Видите ли, доктор, я считала свои страдания наказанием. Я верю в Бога. По сути, логотерапия — это светский подход к клиническим проблемам. Однако, когда пациент стоит на твердой почве религиозной веры, нет ничего плохого, чтобы добиться терапевтического эффекта, обращаясь к религиозным убеждениям пациента, и таким образом привлекать его духовные ресурсы. Для этого логотерапевт может попытаться поставить себя на место пациента. Именно это я и сделал. Доктор Франкл. Но разве страдание иногда не может быть вызовом? Разве нельзя представить, что Бог хотел увидеть, как выдержит это Анастасия Котик? Или, возможно, он должен признать, «Да, она сделала это очень храбро. А теперь ответьте мне, Может ли кто-нибудь удалить из мира такое достижение и свершение, фрау Котик? Пациентка. Конечно, никто не может этого сделать. Доктор Франкл, все это останется, не так ли? Пациентка. Да. Доктор Франкл. Кстати, у вас не было детей, не так ли? Пациентка. Действительно, у меня их не было. Доктор Франкл. Вы думаете, что жизнь имеет смысл только тогда, когда у тебя есть дети? Пациентка. Если это хорошие дети, почему бы им не стать благословением? Доктор Франкл. Верно. Но вы не должны забывать, что, например, у величайшего философа всех времен Иммануила Канта не было детей. Но кто осмелится усомниться в необычайной осмысленности его жизни? Я, скорее всего, думаю, что если бы дети были единственным смыслом жизни, жизнь стала бы бессмысленной, потому что создание чего-то, что само по себе бессмысленно, было бы, естественно, самым бессмысленным делом. Что имеет значение и смысл в жизни, так это, скорее всего, достижение и завершение чего-то. И именно это вы сделали. Самого лучшего в своей жизни вы достигли через страдания. То, как вы их принимаете, стало примером для наших пациентов. Поздравляю вас с этим достижением и свершением. А также поздравляю ваших соседей по палате, которые имеют возможность наблюдать за вами и быть свидетелями вашей стойкости. Обращаюсь теперь к студентам. «Экце хомо» в переводе с латинского «се – человек». Аудитория неожиданно взрывается аплодисментами. «Все хлопают вам, фрау Котик». Теперь она плачет. Эти аплодисменты посвящены вашей жизни, которая была большим свершением и настоящим достижением. Вы можете гордиться ею, фрау Котик. Немногие люди могли бы сказать о себе такое. Я считаю, ваша жизнь — это памятник. И никто не вправе лишить мир этого памятника. Пациентка, овладев эмоциями. «Профессор Франкл, ваши слова утешили меня и обрадовали. Мне, правда, никогда не доводилось слышать ничего подобного». Медленно и спокойно она уходит из аудитории. Похоже, пациентка успокоилась. Через неделю она умерла, насыщенная днями, подобно Иову. И умер Иов в старости, насыщенной днями. Иов. Глава 42, стих 17. Однако в последнюю неделю своей жизни она уже не испытывала депрессии, а наоборот, была исполнена веры и гордости. До этого фрау Котик признавалась доктору Герди Беккер, курировавшей ее в больнице, что она мучается, так как переживает из-за своей бесполезности. Благодаря нашему интервью она осознала, что ее жизнь имеет смысл, и даже страдания не были напрасными. Последними словами, которые пациентка произнесла прямо перед смертью, были «Моя жизнь — памятник». Так сказал профессор Франкл, обращаясь ко всей аудитории, ко всем студентам в лекционном зале. «Моя жизнь не прошла даром». Так записано в отчете доктора Беккер. И мы можем с полным основанием утверждать, что, подобно тому же Иову, фрау Котик сошла в могилу, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Иов. Глава 5, стих 26.